Не, это пока излишне. Поглядим, что он дальше устроит. Вряд ли он пойдет сразу во все тяжкие, так что по следующему его шагу поймем, как с ним нужно поступить. Кто бы знал, как я ошибался в своем предположении. Измайлов действительно оказался самым настоящим придурком без тормозов. Все началось на следующий день. Мы после салона красоты разошлись по домам. Ближе к 11 часам вечера я лег спать. Проснулся ближе к 6 утра, но отнюдь не по своей воле. Неожиданно снова сработал перстень предсказаний, который сильно обжег мне правую кисть. Моментально проснувшись и сев в собственной постели, начал чувствовать резкое приближение беды. Слез с кровати и натянул штаны. Тут неожиданно услышал рык зубастика из гостиной. Размышляю 2 секунды, а затем чувствую, как рядом с медвежонком появился Шафран, а потом они оба исчезли. Рановато этому бойцу выходить на поле боя. Я очень вовремя спрятал зубастика. Выхожу в гостиную, а тут дверь номера открывают с ноги и внутрь забегают бойцы полицейского спецназа. Определил я это по шевронам и надписям на их снаряжении. Только из-за этого не ударил по ним подготовленной магией, которая должна была их моментально обратить в пыль. Полиция. На колени, руки на затылок. Быстро. Я не стал сопротивляться и моментально выполнил указания бойцов спецназа. А они сразу же принялись меня крутить, причем действовали жестко. Крайне болезненно вывернули руки назад и нацепили наручники. Потом и вовсе уложили мордой в ковер. Очень хотелось задать вопрос, какого хрена тут происходит, однако сдерживал свои порывы и помалкивал. Без понятия, что от меня нужно полиции, однако сейчас точно не стоит задавать вопросы. Полицейский спецназ – это чистые силовики, которые либо задерживают потенциального преступника, либо ликвидируют его, а на вопросы они вообще не отвечают, ага. Впрочем, шанс получить ответы хотя бы на пару вопросов у меня появился. В мой номер зашел полицейский в мундире и с погонами майора. Видать, он тут всем заведует. Эй, майор, а можно узнать, с чего такой жесткач по отношению ко мне? Позволил я поинтересоваться у него. Вы обвиняетесь в убийстве 7 человек, сказал майор. У нас есть солидная доказательная база того, что ты со своим дружком после малопонятного конфликта с этими людьми днем-ночь напали на них и убили. Так что сядете вы надолго, а то и вовсе на каторгу отправитесь. Выводите его. 7 людей, ох ты ж сука, Измайлов. Меня подняли на ноги и вывели в город, а тут уже был блиц, которого тоже скрутили. Парень дергался и пытался освободиться, вот только этого не хватало. Блиц, без глупостей, крикнул я, силу и магию не применять, терпеть, это приказ, а ну молчать. Один из полицейских, хорошенько размахнувшись, ударил меня в живот. Благодаря магии я укрепил свое тело, так что этот удар был для меня не больше щелбана, но пришлось сделать вид, что мне больно. Слишком жестко действуют эти ребята, учитывая, что они не побоялись устроить маски-шоу в Националь, ребята уверены в своей безнаказанности. Значит, имеются согласования на самом верху, либо крыша надежная и способная их легко отмазать от любых проблем. Про вариант, что просто заплатили очень много, тоже не забываем. То, что все это рук дела Бориса Измайлова, даже сомневаться не стоит. Не просто так нас обвиняют в убийстве тех 7. Гаденыш хренов решил подчистить хвост и свалить все на нас. Он вообще без тормозов раз устроил такое. Ничего, очень скоро он осознает, какой шторм из дерьма и проблем обрушится на его голову. А я же больше ждать и терпеть не стану. Пускай эта мразота начинает писать некролог для себя родимого. Блиц не стал дурить. Слава богам, что я в первую очередь учил команду слушать мои команды. И если что, вампирам уже был дан мысленный сигнал сидеть и не рыпаться. По крайней мере, пока не стоит обострять ситуацию. Если дать отпор этим полицейским, то будут серьезные проблемы. Нет, здесь необходимо действовать более осмотрительно и задействуя свои связи. А вот Ирина появилась в коридоре. Пыталась пробиться к нам, но ее не пускали полицейские. Пора сделать свой ход, звони Алексе, расскажи ей обо всем и пускай она подключает Елену, говорю Ирине, и только после этого начинай подключать брата. За зубастиком присмотри, он скоро появится у тебя. Молчать. Полицейский справа от меня ударил меня. Для виду я поморщился и даже попытался согнуться типа от боли, но меня заставили распрямиться. Пошел. Нас с Блицом повели в сторону лестницы. Как минимум следующие пары часов будут, мягко говоря, малоприятными. Придется держаться, пока наши друзья не разрулят ситуацию, а потом я с большим удовольствием начну сводить счеты. Алексия только полчаса как проснулась, Так что после небольшой зарядки и утренних водных процедур, отдыхала в своей комнате. Сейчас будет готов завтрак и после него надо будет звонить Лене, договариваться о планах на сегодняшний день. Однако все изменилось после неожиданного звонка от Ирины. Девушка удивилась, что ее новая подруга позвонила так рано, но сразу приняла вызов. «Доброе утро, Ира, что-то случилось?» – спросила Алексия. «Да, Никиту и Сашу арестовали. Полиция появилась рано утром, сказали, что они обвиняются в убийстве». «Так, без паники», – тут же сосредоточилась девушка. «Нужны детали, кого они якобы убили, кто их арестовал и куда их увезли. Ночью нашли трупы тех семерых, которые вчера пытались их избить. Якобы есть свидетели и даже видео, которые говорят о вине наших ребят. Задержание проводил какой-то майор Лопухин, а куда их увезли я не знаю». «Хорошо, этого уже достаточно, чтобы действовать». «Как вел себя Никита?» «Спокойно», попридержал Сашу, чтобы тот не натворил ничего, «и сказал звонить в первую очередь тебе, чтобы рассказать о случившемся тебе и попросить тебя сообщить обо всем Лене, а потом подключать брата. Тогда так и делай, не беспокойся, все будет хорошо. Уже сегодня они оба будут на свободе, даю слово. Я тогда буду звонить брату. Спасибо». Звонок закончился, а Алексия едва удержалась от того, чтобы не метнуть телефон в стену. Редко она позволяет себе такое сильное проявление эмоций, но сегодня воистину особый случай. Сейчас девушка вообще была не рада тому, что брат вчера проявил благоразумие и остудил пыл Ленки, которая хотела устроить Измайлову веселую жизнь. Стоило сделать так, чтобы у Бориса появилось столько проблем, что у него не было бы и времени подумать о попытках создать проблемы для Никиты. Ничего, зато сегодня она сделает все, чтобы этот подонок оказался в настолько глубокой яме, что он уже никогда не выберется из нее. Если этот Борис думает, что он может причинить вред ее брату, то он глубоко заблуждается. И пускай ей хочется самолично разобраться с этим негодяем, но лишать Никиту права самому решить вопрос с ним она не станет. Уж брат-то точно найдет оригинальный способ наказать Бориса. Немного успокоившись, Алексия тут же набрала номер Лены. Та долго не отвечала, но вот наконец-то приняла вызов. «Лекси, ты чего так рано звонишь? Я только. Быстро просыпайся», — перебила она подругу. Измайлов натравил полицию на Никиту и Александра. «Обвиняют в убийстве тех подонков, которых твой Борис послал, чтобы они избили наших ребят». В ответ Алексия услышала ругательства, которые точно не красят особу из правящего рода. Однако Романова и слова против не сказала, ибо самой очень хотелось выругаться даже куда хлеще, чем ее подруга. «Я сейчас же иду к отцу», — сказала Лена, закончив с ругательствами. «А затем, как только я узнаю, куда увезли Никиту с Сашей, отправлюсь туда с отрядом гвардии рода. Я всех этих продажных оборотней в погонах самих в клетки посажу, если они хоть что-то сделали с ним. Меня дождись, я буду через 15 минут», — сказала Алексия. На этом разговор и закончился. Шестеренки больших процессов начали свой ход. «Ну и как тебе под крылом нашего Чернобога?» — спросил Кирилл Сашка. Сейчас они сидели в одном из баров столицы, отдыхая после ночной сходки братвы. «Скажу честно, лучше, чем под тобой было», — не стал мяться с ответом Аболтус. «С Черноба же все как-то проще и правильнее. Ты точно знаешь, что за хороших ребят и работаешь против плохих. Никаких темных дел, честный заработок. Мне это по душе». «Ну и славно», — сказал авторитет. «Хорошо, что нашел дело себе по духу. Сеструха о нем только хорошее говорит. Я тут в разговоре с нашим парнем пошутил, мол, отдать бы за тебя сеструху свою. А вот сам думаю, может так и сделать, чем не вариант». «А, вариант нормально, но...» — Сашка прервал звонящий телефон Кирилла. Тот сделал извиняющееся выражение лица и принял звонок у телефона. «Так, сеструха, не мельтеши, говори спокойно. Что, они там совсем оборзели?» «Так, ага, ладно, я тебя понял. Успокойся и сиди в номере, сейчас будем решать вопрос». Кирилл сбросил звонок, но следующие секунд 10 молчал, лишь сжал кулаки так, что казалось, он мог пальцами камни в пыль растереть. «Чернобога и Блица арестовали, шьют им какую-то лажу», — сообщил Сашка Кириллу. «Сразу братву поднимаем или пока только пытаемся выйти на ребят?» — тут же спросил гигант. «Пока второй вариант, но пацанам надо сказать, чтобы были наготове, я всю столицу кровью умою, но их вытащу». Глава 10. Воздастся за все. Еще один удар по печени. «Эти козлы точно хотят сделать из меня инвалида. Я-то ладно, их допрос легко переживу и восстановлюсь. а за Егорова боязно. Ничего, главное, чтобы выдержал это. Когда все закончится, то я и его на ноги поставлю. Придется потратиться, если с ним случится что-то страшное, однако мне ни копейки не будет жалко для этого. «Пацан, а ты хорош», — сказал один из двух полицейских, которые избивали меня. «Мы сейчас были в какой-то маленькой комнате без окон и простенькой люстрой, а я был привязан к стальному стулу, приваренному к полу. 3 часа с тобой тут с небольшими перерывами возимся, а ты слова не сказал, не скулишь, не просишь пощады, вообще ничего. Твой дружок тоже ничего не сказал, но ревел и стонал, как девчонка, пока не отключился. Отдыхает сейчас в камере, но мы потом им еще займемся». Я сжал кулаки и едва сдержал рвущуюся из меня злость и магию. Меня бы не смогли сдержать эти жалкие ремни, а эти двое уродов погибли бы в считанные мгновения. «Дайте мне 2 минуты, и все это отделение полиции сгорит к хреновой матери. Зря я, что ли, своего дракона заново приручил, однако пришлось сцепить зубы и терпеть. Конкретно сейчас точно ничего нельзя делать. Скоро все закончится, и вот тогда эти ублюдки заплатят за все. Кишки собственные заставлю их жрать или же подвешу за ноги, а потом покажу им, как нужно бить людей, чтобы они мучились и страдали от невероятной боли. Нужно просто немного подождать, и тогда все получат по заслугам своим». «Слушай, я уже откровенно затрахался его бить», — сказал второй полицейский. «Руки устали его мутузить и дубинкой махать. Смотри, на нем уже живого места нет. Может, хорош? Внешне я действительно выглядел очень плохо. Многочисленные синяки и гематомы, нос разбит, левый глаз заплыл и опух. Тут впору решить, что мне и все внутренности отбили. Однако на деле все со мной было хорошо. Как говорят в таких случаях, пострадала только моя гордость. Никак внутренних повреждений, разрывов мышц, внутренних кровотечений и отбитых внутренних органов. Переломов и трещин в костях тоже не было, а все благодаря магии, которая позволяла мне таким нехитрым способом обмануть этих полицейских. Мне ничего не стоит быстро залечить все эти внешние последствия избиения. Я ждал, терпел и копил злость, чтобы выплеснуть ее в нужный момент. Лопухин сказал, что бить его нужно, пока он не вырубится или до каких-то серьезных травм, которые могут ему помешать признательные показания, сказал первый полицейский. Хотя, выглядит он хво, как бы ни загнулся он у нас. Пускай врач его осмотрит, а мы пока сделаем перерыв. Жрать хочется, а этот крысеныш все никак не вырубится и не заговорит. А жрать-то охота. И оба полицейских вышли из помещения. Я же воспользовался моментом, выпрямился и начать магией напитывать затекшие конечности. Камер-то тут нету, поэтому могу пока не играть роль избитого и несчастного парня. Эх, не умеют эти ребята допрашивать с пристрастием. Да, бьют вроде по больным местам, но это их максимум. Видит боги, можно с куда меньшим КПД добиться желаемого результата, надо лишь хоть что-то уметь. Итак, благодаря сильно разговорчивым полицейским мне за прошедшие часы удалось кое-что узнать. Эти гады даже не скрывали, что хотят повесить нас на эти смерти по чужому приказу. Они знают о нашей невиновности, прямо говорят о чужом заказе и хотят, чтобы мы подписали признательные показания. У них даже наготове судья и пара адвокатов, которые помогут провернуть быстрое судебное заседание, где нас сразу признают виновные. Эти схемы отрабатывались годами, все повязаны друг на друге и за хорошие деньги готовы провернуть любое темное дело. Даже страшно подумать, сколько людей прошли через этот конвейер заказух. А потом люди делают удивленное лицо, когда обнаруживаются связи между дворянством и организованной преступностью. В столице вон вообще, что творится. Еще из интересного я узнал, что эти идиоты вообще не понимают, с кем связались. Мы для них детдомовцы без всякой родни, которых можно отправить на зону или каторгу без особых проблем. Поэтому они смелые и уверенные. Одно только желание увидеть их лица, когда ситуация резко поменяется, помогало мне держаться все эти лица. Всем замешанным в этих заказных обвинениях и незаконных приговорах повезет, если они вместо нас с блицом отправятся на каторгу, кому-то из них светит смертные приговоры за все, что они сделали. Вот даже интересно, сколько заплатил или в какие долги залез Борис, чтобы это все провернуть. Получается, ему половины суток хватило, чтобы договориться с нужными людьми. И даже не побоялся, что та же Лена все прекрасно поймет и сразу определит, откуда ноги растут у этих обвинений. Измайлов совсем не просчитывал последствий своих действий. Ничего, вот сейчас он конкретно так добегался. Он сам и весь его род окажутся в крайне глубокой выгребной яме, и им придется как-то исправлять ситуацию. К сожалению, вряд ли сам Борис хотя бы за решетку попадет. Да, Рюриковичи сделают все, чтобы родные парня всерьез занялись им и отправили куда подальше, но это максимум. Все же не он организатор этой преступной схемы, а так, заказал лишь нас с Блицом. Если я не был бы нужен Рюриковичем, то он вообще бы отделался парой угроз и тем, что ему погрозили бы пальчиком. Ничего, теперь он не жилец. Борис Измайлов – это большая проблема, которая будет всплывать раз за разом. Даже если его отошлют куда подальше, то он все равно продолжит гадить нам. Отсюда вытекает крайне простой вывод – проблему надо решать кардинальным способом. Он сдохнет, причем от моих рук, ему уже не избежать печальной участи. Я услышал шаги за дверь и снова принял печальный вид. Ожидал увидеть появление доктора, но нет, вместо него в комнату зашел майор Лопухин. Какие люди, однако, снизошли до меня. Ох и проблемный же ты гаденыш, сказал майор. Вместо того, чтобы быстренько все подписать, ты тратишь наше время. Знаешь, я склоняюсь к тому, чтобы просто пристрелить тебя и похоронить твой труп на дне какой-нибудь реки. Уж твою подпись мы как-нибудь нарисуем на нужных бумагах. Тут я уже не удержался и, подняв голову, улыбнулся, глядя в рожу Лопухина. Еще один смертничек, который отправится к праотцам за компанию с Борисом. И че ты улыбишься, урод, а чего мне не улыбаться, а майор, сказал я. Твое появление здесь и те слова, что ты произнес, сказали мне о том, что все мои мысли об этом деле оказались истиной. Вы ведь нас даже не оформляли до сих пор, не так ли? Зря, майор, очень зря. Может, тогда бы тебе сразу объяснили, какую подставу тебе оформили те, чей заказ ты сейчас выполняешь. Чего мне еще знать надо, кроме того, что ты жалкий детдомовец, как и тот парень? Усмехнулся майор. Вы никто, пыль, щенки безродные, у которых никого нет. Ага, раз ты это говоришь, то и информацию тебе прислал заказчик, продолжаю говорить с улыбкой. Эх, майор, неужели так сложно перепроверять полученную информацию? Это же самые азы. Когда занимаешься такими делишками, то нужно всегда ждать подставы от заказчика, особенно такого, как Измайлов. Тебе ведь всего-то надо было пробить по базам мое имя и фамилию, после чего ты бы осознал, какой шквал говна на тебя сейчас летит. О, а наш бравый майор дал слабину. Вон и улыбочка ушла с лица, взгляд стал серьезнее. Кажется, понимает, что я ему не лапшу тут на уши вешаю. Слишком искренне улыбаюсь и говорю уверенно. Всегда говорил, что если быть крайне убедительным, то удастся донести нужную информацию почти до любого собеседника и вразумить его. Почти до любого, ага. Да что ты мне тут чешешь, сопляк? Майор хоть и почувствовал что-то неладно, однако пока оставался при своем мнении. Что там такого всплыть может, если пробить твои данные? Много чего. Меня, знаешь ли, даже по полицейским базам не надо пробивать, хватит обычного поисковика. Вбиваешь имя с фамилией и сразу получаешь кучу статей и новостей. Вот скажи, майор, ты вроде в столице живешь, а не в глуши какой-то. Неужели совсем не слышал про прорыв монстров рядом с Симферополем, героической обороне одного торгового центра ротой морской пехоты, а также чудесном спасении благодаря молодому магу, что провел невероятно могущественный ритуал? И этот парень не только спас тех людей в ТЦ, но и помог силам обороны, спася по итогу тысячи жизней. Его даже наградили медалью за самоотверженность и выдающиеся боевые заслуги первой степени. Ага, исключительно военную награду вручили гражданскому лицу, да еще несовершеннолетнему пацану. Ну как, что-то в голове щелкнуло или нет? Щелкнуло, еще как щелкнуло. Не скажу, что майор абсолютно все осознал и аж побледнел. Нет, такого не было, но серьезно заерзал, глазки забегали. Слышал он обо всем этом, не мог не слышать, вся империя говорила об этих событиях. Просто он, видать, не придал значения, кого там и за что награждали, или попросту забыл, но сейчас активно вспоминал. Давайте добавим немного дровишек в разгорающийся костер. Но знаешь, все это фигня. Стоило бы тебе все же начать оформление нашего ареста, то по итогу бы все кончилось серьезным разбирательством, кучей увольнений с позором. Тебя и еще некоторых человек посадили бы на небольшие сроки. Только у тебя куда большие проблемы, чем ты думаешь. Я и мой друг вчера несколько часов в охотном ряду сопровождали троицу девушек. Ты запроси записи, да пробей этих девушек по базам. Только подгузник сначала нацепи, ибо ты увидишь такие две фамилии, что моментально изгадишь все штаны. А потом спроси у тех, кто задерживал нас, кому я попросил свою подругу позвонить и рассказать о случившемся. Может, даже успеешь все это сделать и застрелиться, чтобы не сталкиваться с последствиями своих крайне опрометчивых действий. Ох, и воздастся же тебе за все, что ты натворил. Все, майор начал постепенно сдавать. Он еще секунд 20 постоял на месте, глядя на меня, а затем резко рванул прочь из комнаты. Беги, беги, а от судьбы не убежать. Теперь остается лишь делать ставки, что произойдет быстрее. Майор начнет в попыхах спасать свою задницу или появление очень злых людей в этом отделении. Даже вот не знаю, какой вариант для меня предпочтительнее. Я пробыл в одиночестве где-то минут 20. Все это время медитировал и подлечивал самые большие гематомы. Прервался лишь тогда, когда услышал в коридоре крики и даже пару выстрелов. Видимо, все же злые люди успели приехать сюда первыми. У меня сразу на лице появилась злая улыбка. И вот в дверь эту комнатушку резко открывается спинка, и внутрь заходит боец в хорошем снаряжении и с автоматом в руках. Возле дверного проема в коридоре его прикрывало двое таких же. «Нашел второго», — крикнул боец, после чего закинул автомат за спину, достал нож и просто разрезал те ремни, что сковывали мои руки и ноги. «Пацан, встать сможешь? Я и марш-бросок на 5 километров в полной выкладке пробегу», — отвечаю ему, после чего бодро встаю на ноги и разминаю затекшие конечности. «Егорова вы уже нашли, так?» «Да, был буквально в соседнем помещении. Выглядит он вроде получше тебя, но ему куда тяжелее». «Блин, пацан, ты как вообще на ногах стоишь? На тебе же живого места нет. Давай тебя медик осмотрит и...» «В порядке я», — перебиваю его. «Лучше отведите ко второму». Боец определенно сомневался в том, что со мной все хорошо, однако я стоял на ногах и возразить ему было нечем, так что пришлось ему вместе со мной выйти в коридор и сопроводить в такую же комнату рядом. Там внутри на полу и придавшись спиной к стене лежал еле живой Блиц, а его сейчас осматривал мужчина в более легкой экипировке, почти без оружия и с медицинской сумкой, что сейчас стояло рядом с ним. «А какого хрена вы его сюда привели?» – возмутился медик, увидев меня. «Он же, сука, выглядит еще хуже, чем этот. Быстро его положили куда-нибудь, пока хуже не стало. Спокойно, Айболит, я еще вас всех переживу», — говорю я, присаживаясь на корточки рядом с Сашкой, что еще был без сознания. «На мой внешний вид не обращайте внимания, это лишь внешние повреждения кожи, спасибо магии усиления тела, как мой друг. Ха, ну повезло тебе тогда, пацан, а вот ему повезло меньше. Жить будет, но в больничку его надо. Сам видишь, как его отметелили, как бы чего с ним ни случилось. Долбаные уроды и мясники». Вот про уродов и мясников он в самую точку попал. Плюю на все и заставляю свои перстни появиться. Делаю пас левой рукой, и от одного из перстней к Блицу протягивается цепь. И тут же у меня появляется возможность узнать о самочувствии Егорова абсолютно все. Так, внутренние органы вроде как в порядке, хотя эти писы били его по почкам. Сломали Сашке 2 ребра, еще в 3 трещины. Еще 5 зубов выбили, нос расквасили. Сам он вообще далеко не в форме, однако жить будет. С ним не произошло ничего такого, что нельзя поправить магией или с помощью вмешательства врачей. Ничего критичного, только с ребрами проблемы, сообщаю я, убирая цепи перстни. Забирайте его аккуратно и в больницу, пускай его починит. И вот нахрен, спрашивается, я учился на медиках, а знает сколько, а, насрать. Ребята, берем потерпевшего аккуратно и грузим в машину. Мы с медиком вышли из комнаты, пропустив внутрь 2 бойцов, которые взяли Блица и понесли в сторону выхода. У меня сразу от сердца отлегло, когда стало ясно, что парень жив и все с ним будет хорошо. Подлечим, исправим все и будет как новенький, даже лучше прежнего. Ничего страшного не случилось, это самое главное. «Пацан, а давай я тебя все же осмотрю», — сказал медик со скепсисом, посмотрев на меня. «Ты вроде уверенно стоит на ногах, не морщишься от боли и ничего такого, но выглядишь ты просто пиец как плохо». «Я в порядке, вопрос закрыт. Лучше скажи, мне хотелось узнать, где Лена и Лекси, которые явно должны быть тут. Вот уж правда, не хотел, чтобы о нас всех какие-то странные слухи начали ходить, но теперь все узнают, что эти девицы примчались мне на помощь. В любом случае надо были с ними встретиться и порешать еще пару вопросиков. Только спрашивать никого ни о чем не пришлось, я услышал знакомый голос, который на кого-то кричал и обвинял во всех смертных грехах. Оставив медика в коридоре, двинулся на голос. Знакомые все, однако, лица. Лена сама была одета так, словно приехала на войну, оружия только при ней не было, и сейчас она стояла перед майором Лопухиным, обещая ему различные кары. «Вас всех без всякого суда и следствия отправят на каторгу за ваши махинации», — с огоньком в голосе кричал Рюрикович. «Арестовывайте и сажайте тех, на кого вам пальцем укажут. Ну так сейчас я пальцем укажу и вас на месте пристрелят, за сопротивление при аресте. А ваши семьи, Лена, остынь». Впервые за все время нашего общения я впервые обратился столь понебратски к девушке, да еще при свидетелях. И вообще, этот майор мой, у меня к нему свои претензии имеются. Девушка тут же обернулась ко мне. Сначала на ее лице промелькнула радость, а вот затем она увидела мое внешнее состояние и испугалась. «Господи, Никита, на тебе же живого места нет», — сказала девушка, тут же подскочив ко мне. «Тебя надо». Уже устал это говорить, но я в порядке, не даю ей продолжить. «Не беспокойся, я все это время практически контролировал ситуацию. Благодаря магии усиления мне лишь чуть-чуть попортили шкуру. Ничего страшного, через часов 5 буду в норме. Сашке Егорову досталось куда сильнее, но его твои бойцы повезли в больницу, скоро будет как новенький. Алексей где? Не поверю, что она бы не воспользовалась шансом приехать сюда. Она сейчас с другим отрядом нагрянули к Измайловым. Мои родичи решили продемонстрировать этой семье и всей столице, что действия Бориса зашли слишком далеко. Всю эту историю теперь будут раскручивать полностью. Очень приятно это слышать. Теперь весь род Измайловых будет еще долго нести потери из-за всей этой истории. Публичные скандалы — это очень и очень плохо для деловой репутации. Разрешишь мне решить свои дела вот с этим недочеловеком? Киваю в сторону майора. Конечно, он весь твой. Пацан, послушай, ты же понимаешь, что... Лопухин сразу же принялся оправдываться, как я двинулся в его сторону. Прерываю майора пинком в его правое колено. Он начинает падать, но я перехватываю его, схватив левой рукой за шею. В левой тут же появляется призрачный кинжал, который почти без размаха вонзаю в левую глазницу мужчины. Его тело дергается, но почти моментально оседает, а стоит мне отпустить руку, как его тело падает на пол. «Сучье племя», — говорю я, а потом плюю на тело майора. Все присутствующие, мягко говоря, в шоке от моих действий, но никто ничего не предпринимает и не собирается мне хоть что-то высказать за убийство аж целого майора полиции. А я лично удовлетворен его смертью и сразу начал чувствовать себя гораздо лучше. Говорил же, что воздастся ему за все. Я, если уж кому чего пообещал, то всегда свое слово держу. «Лена, у меня есть просьба к тебе», — говорю девушке. «Надо бы найти тех, кто нас с Сашкой избивал, и показать им, как действительно надо пытать людей. Да и вообще этот гнойник весь бы выжечь к херам. Ты уж сделай так, чтобы они получили по заслугам, а я у тебя в долгу буду за это». «Никаких долгов, Никита, во всем случившемся есть вина и моей семьи», — сказала блондинка. «Дело на особом контроле, все виновные понесут самое суровое наказание. Буду искать всех, кто платил за незаконные аресты, попытаемся освободить всех, кого посадили по заказу. Вот и чудненько. Отвезешь тогда в отель, оставаться тут дольше необходимого не хочется». Через пару минут мы с Леной и парой ее гвардейцев сели в бронированный полувоенный джип, который двинулся в сторону моего отеля. Тут я уже полностью расслабился. Самый сложный этап пройден, теперь остается лишь спросить со всех причастных должок и самому сказать спасибо тем, кто оказал мне помощь в данной ситуации. Глава 11. Вот что значит связи. «Лена, спасибо, что помогла», — говорю Рюрикович, пока мы еще ехали в машине. «Я действительно признателен за то, что ты столь быстро вмешалась в это дело». «Лучше не благодари», — девушка выглядела, мягко говоря, расстроенной. «Из-за меня ведь все это произошло. Не из-за тебя, а из-за одного половозрелого придурка», — возражаю я. «Ведь ожидал проблем от него, но все еще удивляюсь тому, что он решил действовать подобным образом. То, что он так поспешно послал тех амбалов, еще можно объяснить тем, что Борис был оскорблен в лучших чувствах и поэтому сильно поспешил наказать своих обидчиков. Однако этот арест и попытка посадить нас с Сашкой по ложному обвинению – это что-то из ряда вон. Если честно, то я и все, кто в курсе произошедшего, тоже сильно удивлены. Борис был упрям, даже спустя много лет не давал мне прохода, но никогда не переходил черту и не творил что-то подобное. Да, я сама решила, что он слегка погорячился с теми бандитами. Однако теперь ясно, Измайлов вообще потерял связь с реальностью. Господи, он же такое натворил. Все чудно, эта история закончилась хорошо, говорю я, сейчас самое важное, чтобы Блиц побыстрее встал на ноги. Остальное же, ну, тут еще предстоит разбираться. Никита, я очень хочу что-то сделать с Борисом, однако ничего не получится, сообщила мне Лена с крайне печальным видом. Мои родичи, конечно, выскажут все Измайловым, и тем придется что-то сделать с Борисом, но на что-то серьезное, кроме ссылки в самый глухой угол империи, рассчитывать не стоит. Не бойся, я сразу понимал, что этот гаденыш соскочит, лишь махнул рукой на беспокойство девушки. К сожалению, своими ручками он ничего не сделал, толком предъявить ему нечего. Но я ведь могу быть с тобой откровенным и надеяться, что сказанное мною через несколько секунд останется тайной. Конечно, тут же заверила меня Рюрикович. Никто ничего не узнает, даже Лекси. Тогда говорю, как есть. Борис сдохнет в течение следующих 2 дней, озвучиваю вердикт, вынесенный этому придурку. При этом последние минуты его жизни будут самыми мучительными и ужасными в его жалкой жизни. Хоронить его будут в закрытом гробу, если будет что хоронить. Это не обсуждается, другие альтернативы даже не рассматриваются. Он будет доставлять мне проблемы и в будущем, а значит, он сдохнет, чтобы я и Саша Егоров могли жить спокойно. За убийство дворянина, пускай и такого, как Борис, тебя ждут большие проблемы, с опаской сказала Елена. На смерть майора закроют глаза, его все равно ждала смертная казнь. Но в случае с Измайловым, сначала надо будет доказать, что я его убил. Все будет сделано чисто, на меня ничего указывать не будет. Даже если его смерть будут расследовать крайне тщательно, в чем я сомневаюсь, никаких улик обнаружено не будет. И полагаю, что Измайловы будут только рады такому исходу и даже понимая, кто скорее всего виноват, ничего не будут предпринимать. Или я не прав? Скорее всего так и будет, согласилась с моими словами девушка. Но это все же слишком рискованно. Как и крайне жестокое убийство одного барона, который как-то раз серьезно перешел мне дорогу. Да вот только кроме понимания, что у меня к нему был большой счет, доказательств моей вины ни у кого нет. Тут будет то же самое. Любой реакции ожидал от Лены, но точно не восторга в ее взгляде. Хотя Алексия все же говорила о том, что после того, как Рюрикович узнала о всех моих подвигах, в том числе убийстве Болотова, она лишь сильнее заинтересовалась мною. Вроде как это доказательство того, что я способен решать свои проблемы, а мне просто не хочется оставлять за спиной врагов, которые могут доставить мне проблемы в будущем. Дальнейший отрезок до националя прошел в молчании, и вот мы уже на месте. «Езжай решать возникшие проблемы», — сказал я девушке. «Обсудить все произошедшее можно и вечером, когда все освободятся и можно будет собраться вместе. Та же Алексия также захочет навестить меня, так что давай просто встретимся все вечером у меня в номере». «Хорошо», — не стала та спорить со мной. «Только будь на связи». «Хорошо, буду». «Ты только скинь адрес больницы, куда увезли Сашку. Надо будет навестить его». На этом мы временно попрощались. Я вышел из машины, и Лена тут же поехала по делам, а я же медленно побрел в сторону отеля. Однако стоило зайти, и сразу сталкиваюсь с Сашкой. «Живой», — сказал гигант и даже обнял меня в порыве чувств. Но быстро все осознал и отпустил. «Ох, и потрепала тебя камера тюремная, Чернобоже. Может, к Айболиту какому съездим? Вот не поверишь, но я как раз одного медика, который меня хотел осмотреть, Айболитом назвал», — засмеялся я. «Нормально все со мной, здоров как бык, почти. Короче, беспокоиться ни о чем». «Ну и добре», — из-за наплыва эмоций у болтуса снова начал проскакивать его характерный говор. Кирюха уже начал связи все трясти и братву готовить. «Хорошо, хоть все обошлось, а то бы такое началось. Сам Кирилл тут, ага, сидит в баре этом, оттуда звонки делает и приказы отдает. Я решил поговорить с Вермайном, а вот Сашка пошел по делам, у него было отдельное поручение от Кирилла. Захожу в Александровский и вижу Кирилла все там же за барной стойкой, где мы с ним совсем недавно сидели и беседовали. Пока шел к нему, он успел меня заметить. Вот скажи, мля, как у тебя это получается?» — спросил Кирилл. «Я еще не успел всех напрячь, чтобы выяснить, где ты и что с тобой, а ты уже на свободе. В каталажке кормили плохо, решил выйти досрочно», — улыбнулся я. «Есть такое, всегда какую-то баланду дают жрать. Блиц как, хреново, но ничего смертельного. Сейчас в больничке, собираюсь чуть позже навестить его и помочь выздоровлению нашего парня. Вместе поедим и навестим». «Ладно, что собираешься делать с виновником своих бед? Я настолько предсказуем», — не сумел я сдержать смешок. «Да просто ты уже демонстрировал, что всегда решаешь вопросики с такими козлами, несмотря на их статус и прочее», — тоже улыбнулся Кириллу. «Того же Болотова ты знатно приговорил. Вряд ли этот Измайлов легко отделается. Вот даже приятно, что у меня складывается такая репутация. Она способна помочь множество проблем, если все будут знать, что случается с теми, кто перебежал мне дорогу. Жаль только, пока в столице меня плохо знают. Но думаю, что после этой истории с Измайловым ситуация начнет выправляться». «Не отделается, ты прав», — кивнул я головой. «Конкретно он мне за все ответит, это факт. Однако хочется, чтобы передать сигнал и наказать его род, который долгие годы не мог приструнить этого придурка. Сам бы все сделал, но я не Юлий Цезарь и буду слишком занят конкретно Борисом. Поэтому хотел бы попросить тебя о серьезной просьбе. Вещай, сам знаешь, в каком я долгу перед тобой. С радостью начну его возвращать. Надо, чтобы у Измайловых начали различные проблемы, не критичные, но ощутимые. Сделать все так аккуратно, чтобы эта семья поняла, из-за чего возникли у них проблемы, но чтобы не решились на ответный шаг. То есть надо передать сигналы и вовремя все свернуть. Сможешь что-нибудь этакое организовать?» «Легко», вообще без доли сомнения в голосе ответил Кириллу. «Братва регулярно устраивает нечто подобное. Иногда сигнал послать надо, что кто-то перешел дорогу не тем людям, иногда серьезно так надавить, чтобы клиент был позговорчивее. Дело привычное, даже банальное. Измайловы так-то дворяне», напомнил я ему. «И что, думаешь, братва дворян никогда не щипала? Причем делали это по заказу других дворян. А сейчас нам все карты в руки. Сейчас разразится огромный скандал, сама эта семейка окажется под ударом. В таких условиях пацаны немного порезвятся, а дворянчики будут сидеть тихо, считая, что мы вероятнее всего работаем под прикрытием Рюриковича или другого рода, который хочет показать Измайловым их место. Не парься, сделаем все в лучшем виде. Это хорошо. Измайловы должны понести определенные потери в качестве наказания за то, что не смогли контролировать Бориса, и в итоге их бездействие привело ко всей этой ситуации. Все виновные понесут наказание. И еще Кириллу, не просьба, а просто хочется получить дружескую поддержку. Тачку надо подобрать, чтобы полный фарш, престиж и все такое. Я в этом вопросе вообще полный ноль, ничего не соображаю. Блиц очень хотел на днях тачку купить, вот и хочу его порадовать на фоне всего. Так что подбери вариант получше, а я оплачу покупку. Вообще без проблем, только давай деньги пополам. Не по душе мне вся эта ситуация и то, что я оказался за бортом. Блиц раньше состоял в моей группировке, с ним такое произошло, а я, выходит, даже толком не заступился за него. В общем, буду остатки своей совестью успокаивать хотя бы тем, что оплачу половину стоимости его тачки. Отказываться точно не буду. С Кириллом долго поговорить тоже не удалось. Ему очень быстро позвонили, и она начала заниматься делами. А я решил, что пора бы вернуться к себе в номер и немного отдохнуть. Пара часов глубокой медитации приведут меня в порядок, а то так все и будут беспокоиться о моем самочувствии и предлагать обратиться к врачам. Да и скажу, что неудобно с одним заплывшим глазом ходить. Однако только я открываю дверь, и меня чуть не сбивает с ног мелкое мохнатое чудовище. «Зубастик, стопы!» — говорю я взволнованному питомцу, который чуть ли не запрыгивает на меня. «Я вернулся, все хорошо, и не было меня всего несколько часов, ты и раньше оставался на такой срок без меня, а вот Шафрана я не наблюдал. Видимо, котяра лишь на время спрятал своего нового товарища, а потом вернул обратно, как я его и попросил мысленно. Даже не хочу представлять, как бы отреагировал спецназ на медвежонка». Зубастик успокаиваться не собирался, видать осознавал, что ситуация была непростой и даже рискованной для меня, и теперь вот не мог нарадоваться моему возвращению. Тут еще в гостиной появилась Ирина, выйдя из комнаты, отведенной под кабинет. «Никита, ты вернулся». Девушка тоже обрадовалась моему появлению. «А Саша как? В больнице? Ему пришлось хуже, чем мне». «И нет, меня не надо тоже в больницу везти, со мной все хорошо, это лишь внешние повреждения. Как же я рада, что удалось быстро все решить, а то в первые часы даже места себе не находила». Еще неожиданно в моей комнате появился Зубастик, который буквально требовал, чтобы мы были в твоем номере. Пришлось его привести сюда. «Спасибо, что присмотрела за ним. Зубастик, хорош уже, побесился и хватит. Ты у нас боевой зверь или кто?» Питомец все же уловил мое настроение, поэтому быстро прекратил беситься. «Хорошо, когда у тебя со зверем имеется ментальная связь, которая упрощает общение с ним. «К вечеру намечается общее собрание у меня в номере», — сообщил я Ирине. «Будем обсуждать произошедшее, ну и все такое». Также Лена пообещала скинуть мне адрес больницы, куда увезли Сашку. «Не хочешь к нему съездить через пару часов?» «Конечно. Только давай я все же вернусь в свой номер и немного приведу себя в порядок, а то у нас тут было такое непростое утро». Ира ушла к себе, а я с большой радостью расположился на диване. Вот уж в чем Ирина права, так это в том, что у нас было очень непростое утро, да и следующие несколько часов тоже. Ладно, главное, что все закончилось в крайне рекордные сроки. Вот значит иметь хорошие связи. Я уже собирался начать медитировать, однако тут зазвонил мой телефон, который мне вернули перед отъездом из отделения полиции. Звонила Алексия. «Слушаю тебя», — сказал я в трубку. «Никита, ты в порядке?» — сразу же спросила она. «Лена мне все рассказала, что было там в отделении, как вас с Сашей сильно избили, чуть ли не до полусмерти. Егорову действительно досталось, но жить будет, и он уже должен быть в больнице. Он больше будет переживать о своей попорченной внешности. Ничего, я ему потом все магией поправлю, снова будет красавчиком. Со мной все хорошо, ты же должна понимать, что пара костоломов вряд ли смогут мне что-то сделать. Пришлось лишь притвориться сильно избитым». «Все понимала, однако беспокоиться о вас это мне не мешало. Прости, что не приехала к вам, но нужно было заняться Измайловыми. Рюриковичи решили поручить Романовым этот вопрос, раз ты через меня решил действовать. Мы с моим отцом поговорили с патриархом рода и еще арестовали Бориса до конца разбирательства. Пришлось действовать деликатно, но до патриарха довели недовольство правящего рода и то, что без последствий не обойдется. Чудно, но Лена сказала, что Борису ничего серьезного не светит за это. Так, к сожалению, признала сестра, а затем заговорила куда более серьезным голосом. «Никита, ты же никаких глупостей делать не собираешься? Что ты, да чего бы я после такого решил сделать? Вообще не стыдясь, вру ей. Приезжай вместе с Леной сегодня вечером, поговорим обо всем. Хорошо, а то сейчас такое началось, что не скоро закончится. Скоро пойдет вал новостей и сразу же начнется шумиха. Ты, Никита, на третий день своего пребывания умудрился поднять на уши всю Москву. Поздравляю. Вот как будто я ставил перед собой такую цель. В данной ситуации мы с Блицом вообще пострадавшие. Но вместо этого меня уже начинают подкалывать на тему регулярного попадания в неприятности. Ох, а как обо всем узнает Волконский с Приходько, так они тоже обязательно выскажутся на эту тему, особенно последний. Эх, Михаил Лермонтов последние несколько недель провел в Москве, занимался делами рода и постепенно готовился к новому учебному году. Было обидно, что его первая серьезная и самостоятельная миссия от Совета Неназванных резко приостановилась на неопределенное время. Однако обстоятельства сложились таким образом, и пришлось смириться с положением дел. Сейчас Михаил был в своей комнате родового особняка в престижном районе столицы и работал с документами. Он ведь наследник рода, ему уже сейчас необходимо готовиться к становлению патриархом и вникать в семейные дела. А это означало, что необходимо было лично заниматься даже самыми мелкими делами, отдавать указания, следить, чтобы все было выполнено как следует, ну и все в таком духе. Достаточно утомительное и однообразное занятие, но кто-то должен же этим заниматься. Молодому человеку пришлось прервать свою работу, когда зазвонил личный телефон. Звонил отец Миши. «Слушаю, отец. Сынок, будь готов передать большую часть дел младшим братьям», сходу огорошил тот Михаила. «Тебе в скором времени придется срочно вернуться к старому поручению, связанным с молодым Зотовым. Что-то случилось, раз произошла такая резкая смена планов?» – спросил парень. «Случилось. У этого Никиты прямо настоящий талант ввязываться в различные непростые истории и успешно выбираться из них с пользой для тебя. Рассказывать долго, пришлю тебе сообщением всю информацию. Да и скоро из новостей сам все узнаешь. Зотов 10 числа должен на полигоне показать свои способности. Готовься, ты обязан не только пересечься с ним, но и завести знакомство, дабы начать с ним регулярное общение». «Хорошо, я все понял, отец. Буду думать о том, как бы все обставить максимально естественно и непринужденно. Думаю, лучше действовать по принципу полуправды и сразу сказать ему, что я тут от лица маме и мне поручено предложить ему всякие блага за то, что он поступит именно в эту академию. Насколько понимаю, именно честность и прямота помогут мне завоевать его доверие. Действуй по своему уразумению, Я тебе полностью доверяю в этом вопросе. Главное, чтобы задание было выполнено. Глава 12. На самом верху. Я стал как-то слишком часто слышать фамилию Зотова, сказал император в присутствии трех своих главных советников. Причем зачастую, когда я слышу эту фамилию, то это означает какие-то новые проблемы и необходимость решать какие-то срочные вопросы. Государь, вы излишне предвзяты, позволил себе возразить Родион Мстиславский. Нередки случаи, когда фамилия юного Зотова связана с очень хорошими новостями, допустим. Однако сейчас эта фамилия снова вызвала проблемы и очень много головной боли. Уже начинает разгораться скандал в связи с тем, что несколько десятков полицейских, включая высокопоставленных офицеров, а также несколько судей занимались тем, что по указке дворян и влиятельных простолюдинов занимались созданием ложных обвинений в адрес неугодных людей и вынесением по этим делам исключительно обвинительных приговоров. Уже начинают говорить про коррупцию, что власть имущие и богатеи творят что хотят при попустительстве правящего рода. Ну и мое любимое, всей этой ситуацией тут же воспользовались радикалы. Всем плевать на проблемы простолюдинов, власть полностью прогнила. Рюриковичи и дворяне ведут нас в страну в ад и все в такое духе. А то, что все это приключилось в столице буквально у меня под боком, лишь усугубляет ситуацию. Объясните, как это произошло и почему мы вместо того, чтобы решить это дело не поднимая шума, вынуждены устраивать фрик-шоу. Вы же и сами знаете, что текущая система действительно прогнила, государь, сказал Владислав Пожарский. Знали ли мы об этой преступной схеме и хотя бы части тех, кто в ней замешан? Разумеется, я и мои люди мышей не ловим. Могли мы что-либо с этим сделать? Нет. Уже сейчас в этом деле оказалось замешано почти сотня чинов из полиции и судей. В течение следующих двух недель это количество сильно возрастет. Также, после многочисленных допросов как исполнителей, так и заказчиков, мы выйдем на куда меньшие преступные схемы, снова аресты. Столичная полиция, различные ведомства и московские суды будут не просто обезглавлены, у нас местами появится нехватка персонала рядового состава до 60%. В министерстве МВД тоже надо будет устроить чистки за допущение, поощрение и прочее. Поэтому мы почти ничего не делали и лишь постепенно убирали неугодных, заменяя их на своих людей, готовили новое поколение милиции и все прочее. Сейчас же придется заменять всех арестованных людьми из других регионов, где их в большинстве своем тоже не хватает. Выражаясь кратко и как можно более простым языком, у нас сложилась критическая, практически катастрофическая ситуация в структурах МВД, которую мы будем решать несколько при этом имея дело с последствиями сегодняшних событий. «Что ты там про Зотова говорил, Родион?» – спросил Рюриковичу Мстиславского. Тот прокашлялся в кулак и культурно промолчал. «Смысл теперь жаловаться и посыпать голову пеплом?» – спросил Николай Вяземский. «Этот гнойник давно набухал и рано или поздно вскрылся бы самым неприятным способом. Вот ты, Влад, говоришь, что вы меняли ситуацию к лучшему постепенно, но это же не так. Ну вот скажи, сколько бы наводили порядок хотя бы в одной столице? 5 лет, 10 или сразу все 30? За это время все равно что-нибудь случилось, а у нас были бы ровно такие же проблемы, если не хуже. Сразу надо было решать проблему, а не тянуть время. А где я тебе людей найду на замену всем тем, кто будет посажен?» А Пожарский достаточно агрессивно отреагировал на критику. «Только последние 5 лет зарплаты в полиции стали нормальными, однако все равно нехватка людей и ресурсов. Этих хотя бы регулярными проверками и пинками под зад можно было заставлять делать их работу. Отлично они свою работу делали. Сколько там примерно сфальсифицированных дел? Вроде не меньше 200, но это глубоко не копали. Сотни людей сидят по тюрьмам и померил на каторге ни за что. А ну утихли». Рюрикович ударил по столу кулаком, прерывая начинающуюся перепалку. «Вы бабки базарные или мои советники, Коля? Критиковать других все хороши, но у тебя самого в вопросах медицины все далеко от идеала. Вот проверим, как у тебя там дела, уверен, тоже много чего всплывет. И никто не отменял принципа «критикуешь, предлагай». Обычные разглагольствования мне не нужны. А ты, Влад, будь добр нормально реагировать на вполне заслуженную критику. Все понимаю, знаю про нехватку всего и вся, однако надо как-то крутиться и решать проблемы. Вот этот гнойник, как метко выразился Коля, твой просчет размером со Останкинскую башню, и мы с тобой об этом отдельно позже поговорим. Пока изволь начать уже сейчас исправлять ситуацию. Плевать как, откуда ты людей и ресурсы возьмешь, но исправляй. Иначе решу, что ты не оправдал возложенных на тебя надежд. Мне говорить, к чему это приведет, или сам догадаешься?» Напор императора остудил горячие головы, и они прекратили ссориться на его глазах, а то развели черти что. Именно сейчас их постоянная грызня была сильно не кстати. Между советниками, которые отвечали за разные сферы и направления, всегда было соперничество. Все же если выслужиться и показать результаты куда лучше, чем остальные, то можно заслужить благосклонность со стороны императора. Она же в свою очередь может проявляться самыми разными способами. Только сейчас эта грызня должна прекратиться хотя бы на какое-то время. Раз уж произошел столь сильный кризис, то необходима совместная работа всего окружения государя. И речь не только про этих троих. Задействовать придется почти всех свободных советников, помощников, слуг. Работа предстоит крайне серьезная. Разбор полетов по всей этой ситуации с выяснением первопричин мы устроим позже, продолжил уже спокойно император. Надо разбираться с ситуацией, однако перед этим хочу знать все детали произошедшего. Рассказывайте про Измайлова и почему он заказал арест и посадку Зотова С. Как там второго парня зовут? Александр Егоров, подсказал Мстиславский. Вот, чем Зотов и Егоров так насолили этому Борису, что он повел себя как последний идиот и устроил нам всем крупные проблемы. Советники не сразу ответили на вопрос Рюриковича, сначала устроили переглянуть друг с другом. И только после небольшой заминки Пожарский начал говорить: «Все дело в вашей племяннице Елене. Вы же знаете, что Борис очень старался добиться ее внимания. Знал, но забыл. Сейчас вот вспомнил. Племянница действительно когда-то очень давно жаловалась на него. Мы вроде разобрались с Измайловым и спустили все на тормозах, так как те пообещали, что он перестанет быть излишне навязчивым. И ведь так и произошло. Но, как я понимаю, Измайлов все же начудил. Да, все так, государь. Вчера ваша племянница, а также Алексия Романова вместе с Зотовым, Егоровым и Ириной Вермайн ходили по магазинам охотного ряда. Покупали себе и Зотову вещи для грядущего званого вечера. Все было хорошо, наши люди за ними присматривали. Когда они решили перекусить, то заявился Борис с каким-то своим приятелем, пытался быть поближе к Елене. Оба наших парня огородили ее от притязания Измайлова, Зотов еще дерзко общался с ним. Тот, видимо, был сильно оскорблен, спустя какое-то время даже послал своих ручных амбалов к ним, чтобы те избили их, но по итогу этих семерых самих избили. Зотов постарался, спросил император. Нет, Егоров. Со слов самой Елены, Никита сказал Александру показать себя, и тот с помощью магии мгновенной перемещения легко одолел их. Отдельно отмечу, что до этого Егоров считался вроде как очень слабым магом, которого Зотов вместе с остальными магами в его компании тренировал. Результаты налицо. Наш золотой мальчик прям во всем хорош, позволил себе ремарку Вяземский. Ему 16, лишь школьное образование, а он других учит магии и делает их сильнее. Это лишь говорить в пользу той версии, что у парня все же как-то оказалась в руках часть наследия его семьи, сказал Мстиславский. И с его помощью он не только сам становится сильнее, но и своих дружков подтягивает до определенного уровня. С этим позже разберемся. Что там дальше по ситуации с Измайловым? Спросил государь. Амбалов Бориса ночью нашли мертвыми на краю столицы, продолжил Пожарский. Их смерть повесили на этих двоих. Разумеется, они были ни при чем. Измайлов сам устранил своих недотеп и решил таким образом отомстить своим обидчикам. Дальше полиция утром нагрянула в Националь, провела крайне грубый арест, увезла парней в отделение, выбивали признание. Остальное уже известно всем. Тогда давайте я подведу определенные выводы, начал Рюрикович. Два парня, один из которых у нас на особом счете как потенциально могущественный маг и главное оружие империи, заступились за мою племянницу, а в ответ огребли огромные проблемы. Егоров этот вовсе в больнице, так, подтвердил Вяземский. Выглядел плохо, но ничего критичного. Сам Зотов внешне выглядел как ходячий труп, однако был бодрячком и говорил, что с помощью магии не дал навредить себе, а его там 3 часа мариновали почти без перерывов. При этом он за все время избиений даже звука не издал. Простите за выражение, но у парня титановые яйца для его возраста. При этом размером у него они как у быка, неожиданно поддержал его император. Но я надеюсь, что вы понимаете, к чему я веду. Эти два парня помогли моей племяннице, но получили взамен лишь проблемы и вред здоровью. Это недопустимо. Все расходы на лечение и восстановление за наш счет, а также подумать о достойной компенсации за случившееся. Еще не хватало, чтобы пошла молва, что помощь кому-то из Рюриковичей сулит лишь проблемы. При этом данный вопрос должен быть в числе приоритетных. Теперь идем дальше. Этот Борис Измайлов совсем придурок. Парни, значит, гуляют по магазинам с девушками из семей Рюриковичей и Романовых, а сходу решил устроить им такие проблемы. А как же проверка информации, наведение справок и прочее, чтобы потом не столкнуться с большими проблемами? Или он узнал, что они простолюдины, но у него в голове ничего не щелкнуло, почему они свободно общаются с такими девушками? Есть мнение, что он вообще не думал и ничего не узнавал, сказал Вяземский. За ним такое не наблюдалось ранее, однако в данной ситуации он повел себя подобным образом. А, ладно, чего уж теперь, повел себя как придурок, как вы и сказали, государь. У него словно тормоза все отказали. Может, многолетние отказы Елены довели его, предположил Пожарский. А тут два парня мешают ему пообщаться с девушкой, вот он и пошел во все тяжкие. Да чего уж теперь гадать, вздохнул Мстиславский. Измайлова уже просит о встрече с вами, государь. Полагаю, они сами готовы удавить своего родственничка или отдать его на растерзание, лишь бы хоть как-то уладить данный вопрос. Но мы этого глупца даже пальцем тронуть не можем. Вот это поворот, удивился Рюрикович. А вот мне, паршивцу, очень хочется ему голову оторвать. Ты уж, Родион, будь любезен, объясни, почему я не могу так поступить. Для начала формально Борис не сделал ничего такого, из-за чего ему можно устроить реальные проблемы или даже убить. Рода из числа оппозиции тут же поднимут вой о беспределе Рюриковичей, которые под боком позволяют твориться всяким бесчинством и дворян терроризируют. Также наказание всего одного дворянина в этом деле вызовет вопросы. Остальные, что причастны к сфальсифицированным уголовным делам, нужны нам для оказывания давления на их семьи, чтобы ручными были. Если кто начнет серьезно копать, фамилии этих дворян всплывут, будет новый скандал. Все это нам очень не с руки. Поэтому Измайлова должны наказать его родичи, причем тихо и не слишком серьезно. Умные и правильные вещи ты говоришь, Родион, признал император. Однако в твоих размышлениях есть два изъяна, которые полностью меняют ситуацию. Во-первых, я очень хочу, чтобы этот Борис был жестоко наказан. У него было несколько лет, чтобы поумнеть, но ситуация стала только хуже. Измайлов полез к моей племяннице и устроил проблемы тем, кто вступился за нее. Понимаешь, как моя семья будет выглядеть, если мы спустим такое с рук? Нет, пора начать напоминать всем, кто именно сидит на троне и что с Рюриковичами лучше не связываться. Ну, а во-вторых, ты подумал о Зотове? Борис создал ему проблемы, эномы при этом ничего с ним не делают. Парень определенно запомнит этот момент и может подумать, что в глазах моей семьи такой дворянин, как Измайлов, куда более ценен, чем он. Навряд ли такое случится, решил возразить Пожарский. По словам Елены, он благодарен за то, что Рюриковичи и Романовы вмешались в данную ситуацию и вытащили его с Егоровым из больших проблем. Сейчас благодарен, а потом как узнает, что Борис легко отделался, может затаить обиду. Мы же вроде как пытаемся его приблизить к нам, сделать все, чтобы Зотов был лояльным трону, как и его будущий род. А тут такое. Не хочется мне, чтобы на столь раннем этапе наших планов у нас с парнем возник хоть какой-то затык. Так что Измайлов должен быть наказан, это мое решение. Государь, позволь предложить кое-что, сказал Вяземский. Слушаю тебя. Давайте накажем гаденыша, но не своими руками и как бы не по нашей указке. Все мы знаем, как плохо кончил барон Болотов. Да, никаких улик, указывающих на убийцу, но мы все знаем, что это сделал молодой Зотов. Отомстил ему за судьбу семьи и те проблемы, что тот доставил ему. Давайте передадим ему разрешение на то, чтобы Измайлов тоже плохо кончил. И опять никаких улик или свидетелей. Кроме самого разрешения, через Елену подкинем ему информацию или даже создадим для его мести максимально комфортные условия. Борис по итогу станет жертвой какого-то неизвестного маньяка, никаких пересечений с сегодняшними событиями, а Зотов определенно будет рад, что мы помогли, а не остановили его. К тому же, мы ведь хотим, чтобы в будущем парень стал тем, кто будет пугать как внешних, так и внутренних врагов государства. Почему не создать крепкую основу для этого уже сейчас, повязав Зотова с вашей семьей пролитой кровью? Все присутствующие крепко призадумались. Очень уж неплохую идею высказал Вяземский. Очень хорошая идея, сказал Рюрикович. Главное организовать все как следует. Да угадаю, Ты хочешь действовать на данном этапе через Лену? У Зотова с вашей племянницей вроде достаточно дружественные отношения, а так как сама девушка прямо показывает свою заинтересованность в нем, как упустить такую возможность? Елена и Никита смогут быть более открыты и честны друг с другом, сблизиться, а там уже все пойдет, как вы решите. Сложно поспорить с твоими словами. Как минимум парень осознает, что моя семья относится к нему благосклонно и даже готова вместе с ним решать конкретные вопросы. Общие проблемы и враги – это самый лучший способ, чтобы найти общий язык и сблизиться. Владислав, займешься этим. Поговоришь с Леной, объяснишь ей все и дашь соответствующие советы и указания. А дальше она справится, не глупая девушка. Ты же, Николай, если такой инициативный и сообразительный, сделай так, чтобы Борис никуда не делся и подготовь идеальную ситуацию для его устранения. Для меня будут какие-то указания? Спросил Мстиславский. Поработай с прессой. Сделай так, чтобы разгорающийся скандал хоть как-то сыграл нам на руку. Все же то, что Елена и Алексия вмешались в эту ситуацию, нам очень помогло. Представим все это как нашу операцию, которую мы долго разрабатывали, а сейчас накрыли всех причастных к этой преступной схеме. Будем пытаться выкручиваться из этой грязи как можем, и подготовь как можно более короткие сроки идей, как мне отблагодарить Зотова и Егорова. Я хочу, чтобы все знали одну вещь, Рюриковичи своих не только не бросают ни в беде, но готовы помочь и отблагодарить как следует. Будет сделано. А вообще работает, ребятушки, работаем. Мы уже 20 лет положили на то, чтобы вытащить страну из той ямы, в которой она оказалась. Есть ощутимый прогресс, и с каждым годом ситуация становится все лучше и лучше. И черта с два я позволю, чтобы наш труд пошел прахом. Глава 13. Старый волк и новые трюки. Я сидел за ноутбуком и разбирался в той куче информации, что разными способами сумел накопать про Измайловых и конкретно про Бориса. Благодаря ему мы с Блицом вчера интересно провели время в отделении полиции, пора бы оплатить ему за доброту той же монетой. Просто убивать его примерно так же, как болото, не хотелось. Еще тогда умные люди сразу поймут связь между двумя смертями. Не знаю, как долго дворянство и даже правящий род будут закрывать на то, что я мочу дворян, но рано или поздно на меня в итоге ополчатся слишком многие, включая верхушку власти. Можно, конечно, решить плевать на всех, нагну их или убью, но...